Глава шестая. О Теневале ходило множество разных слухов и легенд. Он стоял обособленно от крупных трактов и других поселений, окруженных густыми лесами, озерами и огромным плато пустынных земель с руинами завода. Город был огорожен высокой стеной, за которой робко выглядывала пара высоких шпилей, сторожевых башен и ратуши до верхушки покатых крыш домов. Здесь открыто не принимали гостей, не радовались приезжим, а если кому-то удавалось пройти за ворота, то обратно уже никто не возвращался. Единственным путем, проходившим через город, была железная дорога, которая вела к вокзалу сгоревших душ, последнему пристанищу смертников, получивших одобрение от системы покинуть свой родной город. Недавно паре человек удалось сбежать из Теневаля, и именно эти люди донесли информацию о странных оккультных обрядах, жестоких порядках и законах за стенами. За последние годы Теневаль превратился в маленькое обособленное государство, и нужно было разобраться, что там происходит. Фергус в пути выдавал информацию попутно с идеями и предполагал, что отбросы общества, которые занимали высокие должности чиновников при них, скорее всего, бежали в Теневаль, где и захватили власть. Возможно, кто-то из высших демонов заключил с людьми контракт и установил сильную защиту вокруг. Эти мысли были логичными и имели место, ведь, судя по рассказам очевидцев, творилось там явно что-то нездоровое, наряду со странными ритуалами и казнью невинных граждан за малейшую провинность. К разговору в Вертице они больше не возвращались, и Грейден старался не думать о нем. Хотя первые несколько дней их путешествие ловил себя на том, что украдкой старался поглядеть на запястье и шею греха. Это позволило ему заметить один факт. Фергус никогда не показывал открытых участков кожи помимо лица и ладоней. Даже манжеты рубашки казались плотными и тугими, прилегающими ровно по основанию кистей рук. Не то чтобы сам мастер хотел видеть больше, просто сам факт того, что грех никогда не закатывал рукава и не ослаблял галстук, жабо и бабочки на горле, очень бросался в глаза. Мастер тоже любил запаковываться, но у других такого никогда не замечал, оттого чувствовал себя несколько странно. Но стоило ему хоть на миг провалиться в свои мысли, Фергус волшебным образом возникал рядом и начинал вещать на совершенно любые темы, от плана попадания в Теневаль до приключения своей бурной молодости, когда его накурили дзунари на свадьбе, и он проснулся в лесу голышом. Примечание. Дзунари — общее название лисиц-божеств, аналог японских кицуне. Когда-то давно они разделились на два вида — дзини — темные божества, а нари — светлые. Конец примечания. Дорога была долгой, и чтобы не привлекать внимания, они решили добраться на дилижансе до ближайшего вокзала. И оттуда на поезде прямиком до городка Флуминскрига, откуда ближе всего до Теневаля. По пути они все же решили остановиться в небольшом поселке Чарти, где рядом зеленел густой лес, чтобы запастись свежими ингредиентами для эликсиров. Постоялый двор стоял на самой окраине, огороженный забором из потемневших от времени цельных стволов, он возвышался трехэтажным замком среди низеньких домов. На крыше скрипел на весеннем ветру флюгер с изображением совы, в широких клумбах копошились женщины с ящиками саженцев, в поселении кипела жизнь, и на двух новых постояльцев никто особого внимания не обратил. Поэтому Грей с Фергусом спокойно сняли себе номер на двоих, оставили свои вещи и отправились пешком по протоптанной дороге в лес. После дождей дорогу знатно размыло, но на солнце земля быстро высохла и превратилась в твердые кочки и колдобины, через которые приходилось перешагивать. Грей спустя 10 минут, как покинул ровную дорогу, не выдержал. Трость так и норовила то увязнуть, то не встать ровно на кочки и шагнул с дороги в молодую траву. На губах Фергуса мелькнула улыбка, и он молча скользнул следом, вышагивая длинными ногами позади. Небо раскинулось над ними кристально чистым голубым куполом. Белоснежные облака сгрудились у линии горизонта, и солнце палило нещадно, словно старалось согреть мир за все время своего отсутствия. Мастер остановился, стащил с себя пальто и отправился дальше в одном пиджаке. «Даже не верится!» Внезапно подал голос Фергус. «Во что?» — Грей не стал оборачиваться. «Что в нашем мире все-таки наступила нормальная весна, и будет лето!» Грейден не стал ничего отвечать, невольно кивая в ответ. В тени деревьев было прохладно, сыро и почему-то неуютно. Прошагав четверть мили, мастер ощутил смутную тревогу и пристально вгляделся в еще лысоватые кусты. Над головой звонко пели птицы, шелестел теплый ветер в кронах деревьев, солнце скользило маслянистыми пятнами по рыжеватым стволам сосен, путалось лучами в листьях молоденьких дубов и утопало в изумрудном мху. Фергус дошел до светлой полянки, забрался в какие-то заросли и, сказав «тут», маленькой лопаткой начал рыть землю в поисках кореньев. Грей вдохнул полной грудью свежий воздух, достал из сумки почтальонки коробку для сбора трав и подошел ближе. Где-то вдали скрипели деревья, совсем рядом хрустнула ветка, вызывая табун мурашек по хребту. Грейден нахмурился, резко обернувшись, но никого не увидел. Вокруг было тихо и спокойно, но странное чувство тревоги не покидало его, как будто за ними кто-то наблюдал. Он повернулся, чтобы донести эту мысль Фергусу, и заметил, что тот давно перестал копать и уставился куда-то в бок. Он застыл на корточках, вцепившись пальцами в холодную землю, и, подобно волку, таращился невидящим взглядом в заросли дубов и вязов. «Что случилось?» Грей шагнул ближе, стараясь говорить как можно тише. «Там кто-то есть», — ответил Фергус, неторопливо выпрямляя спину. Светлые волосы с шорохом скользнули по его плечам, он снова весь застыл. Грейден с тихим щелчком закрыл коробку, чуть повел плечом, чтобы незаметно посмотреть в заросли, привлекшие внимание греха. Он успел заметить мелькнувший алый силуэт за деревьями, прежде чем нечто рычащее, огромное и пушистое выскочило из зарослей прямо на них. Грей не смог даже зафиксировать движение существа, растерянно схватившись за трость. Фергус молниеносно подорвался с места, сбивая это существо с ног и сцепляясь с ним рычащим комом. Мастер отшатнулся прочь, вооружился острым клинком и удивленно уставился на то, как Фергус в обличии чудовища заваливает на лопатки огромную красную лисицу. Лиса забила пушистыми хвостами, ее мощные лапы зарылись в густую шерсть Фергуса на груди, и Грей буквально услышал, как острые когти вонзились в плоть. Фергус зарычал, клацнул челюстями, но промахнулся мимо ее горла. Они повернулись раз, другой, кусаясь и царапаясь, прежде чем Фергус схватил лису за загривок и ударил о землю. Его хвост гневно замотался из стороны в сторону, костяные челюсти окрасились красным цветом, в сторону полетели клочья алой шерсти. «Дзунари?» — пораженно выдохнул мастер. «Ель, отпусти его, тварь!» Знакомый голос прорезал тишину леса, ввысь вспорхнули и улетели птицы. Грейден изумленно вскинул голову и заметил мужчину с длинными темными волосами, вылетающего из зарослей. Он на ходу бросил вещи, выхватил большую связку фулу и швырнул их в Фергуса. Фергус зарычал, разжав челюсть, в воздухе запахло паленой шерстью и кожей. Лиса закричала, когда на ее спину опустилась мощная лапа, и ей не дали выскользнуть. «Ах ты, отродье!» Мужчина бесстрашно бросился на греха. Грей задвигался, словно во сне, боль и хромота отступили на второй план. Он метнулся к Фергусу, на ходу отбивая очередную связку фулу с мощными знаками. «Кейран!» — окликнул мужчину Грей и затем обратился к греху. «Фергус, отпусти его, отпусти!» Кейран изумленно вытаращился на Грея, но тут же спохватился и обхватил за шею лисицу, потянув на себя. Фергус зарычал и попытался снова схватить Дзунари за холку, но Грей бесстрашно сунул руку и схватил его за нижнюю челюсть, безрассудно положив ладонь на острые зубы. «Грей, нет!» Кейран в ужасе распахнул глаза, загораживая собой Дзунари. Время остановилось вокруг них, как и челюсти Фергуса. Грейден чувствовал, как по спине стекает капля пота, щекотно скатываясь по пояснице. Его бросило сначала в жар, потом в холод, от осознания собственного безумия. Он запросто мог остаться сейчас без руки, наивно полагая, что грех его не тронет. И как удивительно оказалось то, что грех и правда не задел его даже вскользь. Фергус замер рядом с ним, сгорбившись и тяжело дыша. Его челюсти замерли в сантиметрах от ладони мастера. Горячее дыхание обжигало сквозь плотную кожу перчатки, а мощная грудная клетка тяжело поднималась и опускалась. В пустых глазницах испуганно дребезжали алые искры. «Отойди от него! У меня готова пентаграмма!» — внезапно закричал Кейран. В его ладонях засиял алым знак мастеров, начертанный на пергаменте. «Нет, нет, он со мной! Он мой!» Грей схватил Фергуса за нижнюю челюсть, стискивая пальцами клыки и отводя назад. «За себя!» Фергус рыкнул, послушно склоняя морду ниже и пригибаясь. «Что?» Киран замер. «Он со мной! Его нельзя трогать!» Грейден сильнее сжал пальцами клыки Фергуса. Его снова бросило в жар, но он старался не замечать этого. Фергус был на его стороне. Был с ним все это время, и он не собирался допускать, чтобы его изгнали. Он сам это сделает, если будет нужно. «Это грех». «А это Цунари!» — кивнул мастер в сторону лисицы, рычащей из-за спины Кейрана. Мужчина нахмурился, смерил Фергуса недоверчивым взглядом, но пентаграмму потушил и, свернув лис, спрятал в рукаве. Затем обернулся на лисицу и ласково провел ладонью по длинной морде. Грей никогда не видел, чтобы этот скупой на доброту человек вел себя подобным образом. «Это свои. Ель, можешь превращаться обратно и дай мне осмотреть твои раны». Лисица зафыркала, ткнулась носом в ладонь и затем обратилась к человеком. Теперь рядом с Кейраном стоял крепкий высокий парень с растрепанными красными волосами и пронзительными желтыми глазами. Он болезненно поморщился, положил руку на затылок и с удивлением оглядел кровь на пальцах, совершенно не смущаясь своей наготы. Кейран поспешно подобрал штаны из брошенных вещей и прикрыл парня ниже пояса, что-то ворчливо бормоча. «Тут все мужчины, нечего стесняться, мастер!» — засмеялся Иель, но послушно принялся натягивать штаны с бельем. «Они не враги, Фергус!» — тихо обронил Грейден, внимательно следя за тем, как Кейран суетится вокруг парня. Фергус тихо выдохнул, подождал, пока мастер уберет руку с его челюсти, и тихо принял форму человека. Грей искоса глянул на него. Грех поправил растрепанные волосы, затянул потуже галстук-бабочку. На его белоснежных щеках с шипением стягивались ожоги от попавших в фулу. «Он напал на Еля!» — сердито ткнул пальцем в Фергуса Кейран. «Привет, Михаэль!» — кивнул Грейден парню лисицы. «Откуда мне было знать, что он Цунари? Вы мне никогда не рассказывали». «Я думал, это чудовище хочет напасть на тебя». «Он со мной. И он защищал меня», — нахмурился Грейден. «Как вам удавалось столько времени скрывать сущность Еля от Ордена?» Грейден знал Кейрана с малых лет. Великий из старейшин Ордена, один из сильнейших мастеров, Кейран Монтгомери был кумиром для Грея. Он всегда хотел быть похожим на него, даже мечтал когда-то стать учеником, но у великого старейшины оказался отвратительный характер. Он никого не жаловал, никого не хотел брать в ученики и давно отошел от дел, объявив бойкот всему миру. Даже когда вторглись они, не хотел вмешиваться, поэтому сейчас было столь странно встретить его так далеко от столицы. Еля Грейден тоже знал. После одной из командировок Кейран неожиданно вернулся с рыжим мальчишкой, и с тех пор тот неотрывной тенью был рядом с ним. Если Орден и задавал какие-то вопросы, Грейден этого не знал и не интересовался. Ель не был ребенком с даром, но Кейран, вопреки всему, представлял его как своего единственного ученика и преемника. Кто-то осмеливался шутить, что Монтгомери нагулял себе сына, но после нескольких скандалов эти слухи прекратились. К тому же они были неправдоподобны. Мастера не могли иметь детей. Дар отнимал у них эту способность. В отличие от Кейрана, Михаэль был открытым, общительным, и хоть Грей избегал общения с подобными людьми, впечатления от парня у него были только положительные. И уж точно он никогда не подозревал, что Ель на самом деле чистокровный Цунари. «Долгая история», — уклончиво ответил Кейран. «Я не тороплюсь». «Орден вымер подчистую! Какая к бесам разница, Цзинь Ель или нет?» — огрызнулся мужчина, прижимая к загривку Еля свернутый бинт. «Эта сволочь чуть не откусила ему голову!» «Чуть не считается», — ответил Фергус, опередив возмущение Грейдена. «Меня зовут Фергус. Приятно познакомиться». Грейден обернулся на греха, сильнее наваливаясь на трость. Тот выглядел напряженным, без привычной улыбчивой легкости, и это вызывало внутри тревогу. «Приятно знать имя чудовища, едва не убившего Михаэля!» — прошипел Кейран. «Вы напали на мастера первыми!» «Я напал на тебя, а не на него!» — подал голос Ель. «Не было времени разбираться. Безопасность мастера для меня превыше всего!» Скупо улыбнулся Фергус. Затем заправил волосы за уши, наклонился и стал поднимать рассыпанные кореньи лопатку. «Довольно. Вышло недоразумение. Но раз все в порядке, то нечего переливать из пустого в порожнее», — мрачно проговорил Грейден, не отрывая взгляда от напряженной спины Фергуса. Он переступил с ноги на ногу, повернулся к Кейрану и бегло осмотрел наскоро наложенную повязку на шее Михаэля. Тот морщился от боли, но ничего не говорил и лишь настороженно следил за Фергусом. «С каких это пор? Ты водишь дружбу с грехом!» Кейран скрестил руки на груди. «Долгая история», — вернул слова Грей. Красивое лицо Кейрана перекосилось от недовольства, но больше мужчина ничего на эту тему не сказал. Повел плечом, поправил шелковистые длинные волосы и гордо вздернул подбородок. «Понятно!» «Что вы делаете так далеко от столицы?» Грей оторвал взгляд от Фергуса, посмотрел на того, кем восхищался все время, и ощутил небольшое разочарование. С одной стороны, ему было приятно встретить в этом бесконечном хаосе кого-то знакомого, но с другой он столько раз предлагал Кейрану объединиться, чтобы помочь этому миру, и всегда получал отказы. Отказ на обучение, отказ на сотрудничество, отказ на помощь, а теперь он был здесь, по какой-то загадочной причине, и Грею нестерпимо хотелось узнать, что именно вынудило этого затворника высунуть нос из своей берлоги и отправиться так далеко. «Иду в Теневаль!» «Что?» Грей застыл. Сердце подскочило вверх и вниз, ему пришлось покрепче перехватить трость и перевести дыхание. Краем глаза он заметил, как настороженно обернулся Фергус, упаковывая собранные ингредиенты. «Что? Вы тоже?» Маска самоуверенности спала с Кейрана. Он опустил руки и потерянно перевел взгляд с Фергуса на Грея обратно. «А вы-то почему?» Ель напрягся, встал по правую сторону от своего мастера. «Ходит слишком много слухов. К западу от Вертицы люди говорили о пропавших родственниках, отправившихся на поезде через Теневаль. Подумал, что нужно хоть кому-то попытаться с этим разобраться», — ответил Грейден. «И ты решил отправиться туда в одиночку?» Киран приподнял бровь. «Простите, не заметил очереди из желающих составить мне компанию». «И поэтому ты связался с этим?» Киран ткнул пальцем Фергуса. «Его зовут Фергус. Он с самого начала был со мной, поэтому и пошел. И изгонять его нельзя. А вы почему туда отправляетесь?» Грей положил обе руки на набалдашник трости. «В столице было небольшое происшествие с Ордо Юниус, в ходе которого схватили мастера. Он выдал информацию о том, что в Теневале удерживают подростков с даром мастеров, а они сейчас на вес золота. Пришлось собираться на спасательную операцию», — нехотя ответил Кейран. «О, да вы никак переживаете за Орден», — кисло заметил Грейден. «Он подумал, что давно уже пора», — Ель высказался вперед недовольного Кейрана. «Надо уже хоть что-то делать». Парень незаметно ткнул пальцем в поясницу мужчины, отдергивая того от очередного саркастичного ответа. «Приятно знать, что есть кто-то, способный повлиять на великого Кейрана Монтгомери», — не смог удержаться от острой шпильки Грей. Кейран недовольно покосился на Еля, затем перевел взгляд на Грейдена. «Раз в жизни палка стреляет!» «Уберегите меня от подробностей». «Вы остановились в чарте?» «Да». «Отлично. Есть предложение вернуться нашей новоиспеченной компании и обсудить дальнейшие дела. Кроме того, надо нормально обработать раны». Киран похлопал Еле по плечу. «Хорошее предложение», — обернулся Грей на все это время молчавшего Фергуса. Грех выглядел напряженным, мрачным, тяжело глядел из-под лобья на Кейрана, но стоило Грейдену посмотреть на него, сразу чуть улыбнулся. Выглядело это вымученно и изломанно, совершенно на него не похоже. Внутри что-то больно кольнуло, но мастер так и не смог дать объяснение этой эмоции. «Что с тобой?» «Я чуть не откусил вам руку», — выдавил сквозь зубы Фергус. «Ну, не откусил же?» «Мастер!» Фергус неестественно дернулся, его острые плечи сжались и расслабились, как будто что-то внутри него пыталось выкарабкаться наружу. Он посмотрел на Грея взглядом больного, побитого пса, и это смотрелось настолько контрастно с его тщательно уложенными волосами, отглаженной рубашкой и вычурным бантом на шее, что стало не по себе. «Никогда так не делайте, мастер», — тяжело проговорил Фергус. «Сегодня я смог остановиться, но если бы я замешкался или поддался, не стоит совать руку в пасть греха. Пожалуйста, я не хочу вам навредить». Белоснежные скулы слегка подернулись румянцем. Грех выглядел пристыженным и растерянным, хоть и старался этого не показывать. Грейден не знал, как реагировать на такое, не знал, что он должен чувствовать и говорить, не то чтобы раньше он пихал руки грехам в пасти, но сегодня он был твердо уверен, что Фергус не укусит его и ничего ему не сделает. Это было так же ясно, как то, что солнце светит днем, а луна — ночью. «Я знаю, что ты не укусил бы меня». «А если бы укусил?» «А если укусил, выбил бы зубы. Будешь знать», — мрачно добавил Грей, желая поскорее закончить этот разговор. Фергус неожиданно округлил глаза, а потом привычно улыбнулся, возвращая себе прежний вид самодовольного пижона. «Хорошо. Договорились. Хватит уже об этом. Надо возвращаться». «Да, мастер». «Что тебя с ним связывает?» Кейран не стал ходить вокруг да около и спросил в лоб. Грей устало вздохнул, посмотрел на недовольно мечущегося по комнате мужчину и спокойно прошествовал к креслу. Нога начинала пульсировать тупой болью, отдавая в руку и челюсть. Кейран знал о его недуге, поэтому мастер не постеснялся. Тяжело опуститься в кресло и потереть ладонью колено. «Вы пришли сюда из самой Тейлии нотации мне читать?» — хмуро спросил Грей. «Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы понять. Рядом с тобой уж точно не может околачиваться подобное чудовище. Ты всегда лучше всех изгонял их и никому не давал пощады». «Что ж, тогда вы очень плохо меня знаете, раз уверены, что я никого не щадил», — отстраненно парировал Грей. «Ты сейчас... так пытаешься прикрывать его?» Кейран остановился за креслом, стоявшим напротив, опустился локтями за его спинку. Грей поднял на него усталый взгляд. Последние дни вышли спокойными, но в целом в жизни Грея случилось слишком много событий за короткий период времени, и скандалить сейчас с тем, кого ты возводил столь высоко в своих глазах, было последним, чего он хотел. Монтгомери относился к Грею неплохо. Лучше, чем все остальные, он, по крайней мере, никогда не смотрел на него свысока и не считал калекой. Да, у него был отвратительный характер, но плевался ядом Кейран во всех подряд, независимо от физических данных и положения, за что все остальные в Ордене его терпеть не могли. Однако Грейден всегда хотел именно к нему в ученики, потому что из всех остальных старейшин Монтгомери был самым честным, хоть и жестким, сильным и преданным своему делу. Он не вдавался в местные конфликты, но слышал, что после какой-то стычки Монтгомери отошел от дел и не желал принимать участие в делах Ордена даже под лезвием ножа. Грейдена он также послал подальше, хотя все же иногда и помогал советам. После инкурсии он оставался верен себе и сидел в своей квартире, но тем не менее. Когда Грея тяжело ранили, он помог ему и даже поставил на ноги. Грей тогда в очередной раз попросил его вернуться в ряды мастеров и помочь очистить мир от искаженных и темных сущностей. Но Кейран ответил, что его все устраивает, он не намерен лезть в это болото, и Грею советовал бы тоже держаться от этого подальше. Грейден не смог все бросить и отправился один. И теперь смотрел со смесью злости и обиды на мужчину, который когда-то клятвенно обещал помогать Ордену и всем, кто имеет к мастерам хоть малейшее отношение. «Я никого не собираюсь прикрывать, мастер Монтгомери. Но поймите и вы меня, этот грех мне помогает. Поэтому не вижу никаких причин его изгонять, просто за то, что он не человек». Грей прислонил трость к креслу, откинулся на спинку и тяжело выдохнул. Кейран смотрел на него немигающим взглядом из-за стекол круглых очков. У него были темные шелковистые волосы до самой поясницы, которыми он так гордился, тонкие изящные пальцы, худощавое телосложение и вечно недовольное скуластое лицо с острым носом. Фисташковые глаза смотрели с недоверием, как будто он ждал, что сейчас Грей скажет «Я пошутил». «А Грейден сюда не шутки шутить пришел?» «Не верю!» «Что кто-то может просто помогать?» Грей удивленно вскинул брови. «Что ты можешь связаться с грехом? Ты никогда бы не стал возиться с темными тварями, ты же изгонял их лучше всех. Чтобы один из лучших мастеров досвязался с грехом? Нонсенс!» Невесело усмехнулся Кейран. «Но старейшина ведь связался с Дзинем», — ответил Грей. «Это другое!» «Разве? Не вижу разницы. Он тоже не человек. Я бы понял, если бы он был Нари, но Ель — Дзинь. Они любят похищать себе невест. Они запутывают путников и иногда становятся бешеными от собственной силы. У нас есть даже целая глава в глоссарии о том, как с ними бороться. Напомните мне». Грей подался вперед, невзирая на боль в колене. «Сколько Михаэль уже с вами живет? 10 лет? 20? Я пришел в Орден одновременно с его появлением, кажется». «Не путай лис с грехами!» От возмущения хлопнул ладонью по креслу Кейран. «Грехи — это чудовища! Они бесчеловечные, бесчувственные, жестокие твари! И часто сходят с ума от переедания человеческими эмоциями. Уж сколько случаев было! Дзини — это все равно божества! А грехи — чудовища, Грей! Не заставляй меня объяснять тебе элементарные вещи!» «Хватит говорить со мной, как с юнцом желторотом!» Грей вскочил, наплевав на боль. Он пошатнулся, но вовремя схватился за трость и похромал к Кейрану. «Когда я его спросил о помощи, где вы были со своими нравоучениями? Так что не надо сейчас меня учить!» «Я же не думал, что до такого дойдет!» Кейран злобно ткнул пальцем в сторону двери, за которой были Фергус и Ель. «Давайте расставим все по местам и закончим этот гребаный цирк!» Нахмурился Грей, сунул руку в карман и с хлопком положил на стол стопку талисманов из черной бумаги с обводкой красной киноварью. Кейран потерял дар речи. Он вцепился тонкими пальцами в кресло перед собой и вытаращился на Фулу, не веря своим глазам. «Это не может быть твоим!» «Но это мое, Кейран. Очень даже мое. Вырезано мной, расписано мной и уже даже использовалось мной. Ни раз, ни два и даже не 10». Грей почувствовал удовлетворение, когда ему удалось шокировать мужчину, однако это принесло также чувство горечи. «Это ведь темные талисманы!» «Да, я знаю. Ими запрещено пользоваться в Ордене!» Грейден не сдержал ухмылки. Темные талисманы раньше, еще при основании Ордена, использовались для помощи мастерам. Они были созданы для приманивания темных существ. С помощью этих талисманов можно было временно перетягивать существ на свою сторону, заключать с ними своеобразный договор на своей энергии. Спустя время посчитали, что это слишком темное искусство. А мастера должны быть чистыми и непорочными, и такие подлые приемы только засоряют их души, поэтому талисманы быстро запретили. Однако Грейден буквально жил в библиотеке все время обучения и искал способы нагнать своих товарищей, не имея при этом такого сильного дара. Вот и решился на это. На войне все средства хороши. «Я знаю», — равнодушно пожал плечами Грей. «На чистоту Ордена мне было плевать, если это помогло бы мне держать планку». Кейран поджал тонкие губы, все еще неотрывно глядя на талисманы. «Что, я уже не такой хороший мальчик в ваших глазах?» Грейден покачал головой, с трудом наклонился, подцепил пальцами стопку талисманов и убрал их обратно в набедренную сумку. «Жаль, конечно, вас расстраивать, но Ордену было глубоко на всех нас плевать, и я решил плюнуть на него в ответ». «Ты заключил с ним контракт?» Слова Кейрана тяжело осели в воздухе. «Нет». «Тогда почему?» «Грехи не помогают за бесплатно, Грей. Талисманы — просто детские безделушки в сравнении со связью с настоящими монстрами». Монгомери, наконец, отлип от кресла, посмотрел на него со смесью неверия и сочувствия. Грей ощутил внутри волну злости и сжал руку в кулак. «Не грехи здесь настоящие монстры. Они среди нас, людей, и даже среди мастеров. Мне все равно, что он такое. пока он ведет себя гораздо более человечно, чем все, кого я встречал до этого», — процедил Грейден с плохо скрываемой ненавистью. «Недавно на меня напали мастера. Они убили невинного человека с такой легкостью, как будто это обычное дело. И рядом со мной был грех, который за все наше знакомство только помогал мне избавляться от темных существ. Наш мир и так вывернутый наизнанку, так что я уже ничему не удивляюсь, и поэтому выбираю ту сторону, которую считаю правой для себя, и поэтому этот грех со мной». «Звучит как бред!» — фыркнул Кейран. «Ненамного бредовее того, что под носом ордена в квартире старейшины жил несколько лет Дзунари. А я даже помню, как вы его на собрание с собой в орден притаскивали». «Подумать только!» — скривился в ответ Грей. «Создатель, дай мне сил!» Устало потер виски Кейран и опустился на подлокотник кресла. «У меня все это в голове не укладывается». «У меня тоже». Когда они вернулись в соседнюю комнату, их встретил звон упавшего на пол стакана и заливистый смех Фергуса. «Как не стыдно о таком говорить!» Ель вскочил из-за стола, за которым они сидели, и гневно стукнул кулаком по столу. Его шея и щеки стали красными под цвет его волос. Он в возмущении ткнул пальцем в сидящего напротив Фергуса. «У грехов что? Совсем нет манер?» Фергус снова звонко рассмеялся, откидываясь на стуле назад так низко, что казалось еще немного, и он свалится на спину. «Ты не настоящий дзынь. Я знавал лис, и они не считали такие вопросы зазорными». Рывком опустился обратно грех, вытирая костяшками пальцев воображаемые слезы с глаз. «Что у вас тут происходит?» — устало спросил Грей. «Мастер!» Фергус подорвался с места, резко вскочил на ноги и выпрямился. Со своим высоким ростом он едва не уперся макушкой в округлую люстру, но вовремя уклонился. «Надо было откусить тебе лицо, чтобы неповадно было такое говорить!» — проворчал Ель, скрещивая руки. Его румянец быстро сходил с лица, хотя выглядел он взъерошенным и сконфуженным. «Ты слишком хороший для лис. Может, потому что никогда и не жил с ними?» — усмехнулся Фергус. «Простите, мастер, не удержался от поддразниваний». «Хоть кто-то весело время провел. Идем, надо пройтись». Кивнул в сторону выхода Грей и, прихрамывая, пошел прочь, зная, что грех последует за ним. Они попрощались и покинули снятые Кейраном комнаты. На улице уже давно стемнело, прогретый солнцем воздух медленно остывал. Где-то еще слышались тихие разговоры и смех, в таверне на первом этаже светились желтым окна. Грей повел Фергуса за высокий забор постоялого двора, туда, где виднелся конец дороги, и уходили за горизонт бескрайние поля. Они встали подле забора лицом к лесу, в котором сегодня встретились с Михаэлем и Кейраном, и синхронно вздохнули. Возле самого края небо еще было томно-розовым, хранившим тепло. Над головами мужчин тускло светили первые звезды и тонкий полумесяц, словно забытый кем-то серп без рукояти. «Я закурю, вы не против?» Первым нарушил тишину Фергус и достал из внутреннего кармана клетчатого пиджака серебряный портсигар. «Я бы присоединился», — тихо ответил Грей. «Вы курите?» «Да. А что?» «Ничего». Фергус протянул портсигар, и Грейден взял сигарету, коротко поблагодарив. Затем прикурил от любезно подставленной зажигалки и выдохнул дым в стылый воздух. Фергус рядом тоже закурил, клацнул металлической крышкой и вздохнул. Какое-то время они просто молча дымили, глядя, как постепенно небо становилось ультрамариновым, и лес чернел, теряя очертания. Вокруг становилось совсем тихо, лишь лаяла какая-то собака на другом конце поселка. Пахло свежей травой и влажной землей, ветер приносил с собой пряные запахи леса. «Мы можем им доверять!» Фергус стряхнул пепел, и взгляд Грея зацепился за его бледные пальцы. «Да, Кейран надежный, каким бы плохим он ни казался», — усмехнулся Грей. «Вы долго разговаривали». «Не сошлись во мнениях. Сначала. А потом вроде как пришли к компромиссу. Но ты лучше будь с ним аккуратней». Грейден выдохнул дым и кинул окурок себе под ноги, задавив ботинком. Под подошвой сверкнули оранжевым огоньки. «Что же, он считает грехов сущими исчадиями инферно?» — Фергус невесело усмехнулся. «Да, поэтому не нарывайся. Не хочу потом сгребать твой пепел в баночку и таскать с собой», — проворчал мастер. «Вы будете таскать мой прах с собой», — мечтательно выдохнул Фергус, прижав ладони к щекам. «Фергус, я серьезно». Грей даже стукнул тростью о землю. «Хорошо. Я обещаю не нарываться и вести себя скромно, аки агнец, чтобы меня не изгнали». Покорно склонил голову Грех, но на его губах продолжала играть улыбка. Грей устало выдохнул, покачав головой. «Пошли. Завтра надо будет отправляться в путь». Они неторопливо отправились обратно. Месяц скользил холодным светом по их спинам, заставлял отбрасывать тени даже в такой темноте. Где-то в конюшнях заржали лошади, потревоженные ночными шорохами. «Кто такой этот Монтгомери?» Фергус аккуратно закрыл за ними дверь и щелкнул замком. «Один из старейшин Ордена». Грей скинул пальто на кресло, немного подумал и добавил. «Когда-то я мечтал стать его учеником». «Чего же не стали?» «А он меня послал куда подальше». Грейден усмехнулся, расстегивая портупею. Нога пульсировала болью, и хотелось поскорее лечь в мягкую постель. «О, понятно». Мастеру не понравился тон Греха. Он бросил это с таким напускным спокойствием, как будто тотчас записал Кейрана в список своих врагов. Грей обернулся. Фергус стоял возле своей постели и собирал волосы в небрежную косу. Но на его лице играло такое выражение, словно мысленно он сейчас раздирал кого-то своими когтями. «Фергус, что такое?» «Ты обещал не нарываться и вести себя скромно». «Конечно». «Я держу слово, мастер, и ни словом, ни делом не собираюсь задевать мастера Монтгомери». Грей посмотрел на него долгим, напряженным взглядом. Он надеялся, что Фергус поймет по его лицу, как он ему не поверил, и что видит его насквозь. Грех мило улыбнулся, стаскивая бант с воротника, затем подождал, пока Грей уляжется в постель и погасил ночник. Послышался шорох и возня. Фергус раздевался. «Ни на один куприм тебе не поверил», — не выдержал Грей. Примечание: куприм — медная монета, самая мелкая денежная единица Рафталии. Конец примечания. «А зря! Я обещание всегда держу!» По голосу было слышно, что Грех улыбался. Грейден поудобнее улегся на спину, подтолкнул под шею подушку и уставился в потолок. Темнота вокруг словно укутывала его, создавала вокруг их комнаты защитный купол, в котором можно отпустить себя и говорить все, что приходит в голову. Грей едва заметно выдохнул, отпуская скопившееся за последние дни напряжение. На улице изредка тявкала собака, справа продолжал шуршать Фергус. Грей услышал, как он с бряцанием положил на тумбочку свой пояс с ножницами, затем под его весом скрипнула постель, и Грех наконец-то улегся. «Кейран всех посылает», — сорвалось с языка. Грей хотел было себя отдернуть, но тьма вокруг располагала на самые откровенные мысли, поэтому сегодня он решил немного отпустить себя. «М-м-м?» — послышалось с соседней постели. Затем кровать снова скрипнула. Грех перевернулся на бок. «Я к тому, что он не только меня послал. Человек такой, никогда ни с кем не ладил». «Но с Лисом он нашел общий язык», — усмехнулся Фергус. «Наверное, Михаэль для него особенный. У каждого есть исключение», — нахмурился Грей и положил руки на живот, продолжая вглядываться в темноту. «Это не отменяет того факта, что он послал вас. Так что если это была попытка возвысить его в моих глазах, то это не сработало», — отозвался Фергус. «Ты обещал вести себя хорошо. Помни об этом». «Я очень изворотливый, мастер». «К чему это здесь?» «К тому, что если мне надо ненавязчиво и тонко обгадить кого-то, я это сделаю». «Оказался таким джентльменом», — фыркнул Грей. Губы сами собой растянулись в ухмылку, но он постарался быстро взять себя в руки. «Я джентльмен. Для тех, кто этого заслуживает». Судя по голосу, Фергус улыбался. Грей повернул голову, чтобы посмотреть на него, но увидел только темноту. Грех лежал на соседней постели буквально в паре шагов, но разглядеть даже очертания было невозможно. «Ты видишь в темноте?» «Немного. Не так четко, как кошачьи. Я все-таки волк». «То какое-то животное в полной форме имеет все же значение?» Грей искренне удивился. Он, конечно, много читал о грехах, но там было сказано лишь со стороны борьбы с ними, как их вычислить в толпе и так далее. Грейден не мог бы припомнить книгу, где о грехах рассказывалось более подробно. Это было в списках запрещенной литературы, и сейчас мастер начинал понимать, почему. Чтобы другие мастера не посчитали грехов слишком человечными и живыми. Достаточно было знать, что они питаются людскими эмоциями и чувствами, сходят с ума в негативной атмосфере и не терпят человеческую пищу. Что их слабое место — череп-маска, которую нужно атаковать и разрушить. Что больнее всего им приходится удар в горло или загривок. Что на них действуют только некоторые знаки из тех, которые разработаны для изгнания высших демонов. И ни слова о том, что животный облик греха в полной форме влияет на его способности и привычки. «Конечно. Есть же разные животные. Кто-то обладает быстрой скоростью, кто-то незаметностью, ночным зрением. Вот я имею форму волка, и у меня острое обоняние», — мягко ответил Фергус. «У каждого свой, неповторимый запах, поэтому я с легкостью найду любого». «И какой же запах у меня?» Грей не сдержался. «Вы пахнете горькой полынью и грозой», — прямо ответил Грех. «Хоть не навозом». «Мастер!» — рассмеялся Фергус. «А бывает, что люди мерзко пахнут?» «Да. Именно так я нахожу тех уродов из приюта, которые успели убежать. От них за версту несет падалью и гниющим мясом». Холодно отчеканил Фергус. Грей поежился от его тона, немного удобнее положил больную ногу. «А говорил, что не убиваешь людей?» «Не все, что ходит на двух ногах, можно назвать человеком». «Ну да. На двух ногах ходят грехи, демоны, божества, да иные существа в каких-то формах», — усмехнулся Грейден. «Ну так-то да. Но отбросы, издевающиеся над детьми, не люди. Это погонь, которую я с удовольствием вырежу из этого мира». «С радостью помогу», — неожиданно для себя сказал Грей. Он вздрогнул от мурашек по всему телу, но прежде чем погрузился в воспоминания о том, кого бы он собственноручно вспорол одними из наточенных ножниц Фергуса, тот многозначительно усмехнулся в кромешной тьме. Грею показалось, что он даже заметил, как блеснули зеленые глаза. «Я думаю, мы с вами отлично сработаемся, мастер Грейден».